Вот так. Так будет красиво. Белоснежка повесила новые занавески. А что ты делаешь, Крок? Исследую самоцветы из шахты. Изумительные алмазы. А? Ты что? О, как они сверкают. Да. Белоснежка вот увидела, как какая-то старуха из последних сил тянула тележку. Она выбежала к ней навстречу так быстро, что ни ее, ни доктор Крок этого не заметили. Позвольте вам помочь, тележка такая тяжелая. Спасибо, детка. Старушкой, похожей на жабу, была злая королева, но узнать ее было невозможно. Ты очень добра, милая, славная девушка. Не благодарите, хорошо, что я вас увидела. У тебя доброе сердце. Вот, возьми зеркальце и гребень для твоих прекрасных черных волос. Нет, нет, я не могу. Не обижай меня. Ты должна взять. Прощай, красавица. И старуха, забыв об усталости, быстро скрылась с глаз. Крошки, где Белоснежка? А Белоснежка любовалась гребнем, но выронила зеркало и упала замертво. Белоснежка! Нет, нет, нет. Что стряслось? Крокки стал поднимать Белоснежке голову, и гребень выпал. Пожалуйста, очнись. Вставай, пожалуйста. Вставай. Где я? Что случилось? Ты упала в обморок. Это милая старушка и зеркало. Я помогла ей. Еще она дала мне гребень. Вечером состоялся совет. Мне это не нравится. Всем не нравится. Мне тоже. Сначала корсет чуть не задушил ее. А потом гребень, от которого падает в обморок. Нам очень жаль. Все так быстро произошло. Так, завтра не сводите с нее глаз ни на секунду. Голиаф останется с вами. На меня можно положиться. Утром гномы поцеловали Белоснежке ручку и ушли на работу. Голиаф, Крок и Йо-Йо не отходили от Белоснежки ни на шаг. Ну, Белоснежка, сегодня мы с тебя глаз не сведем. Не на секунду. Простите за беспокойство. Кажется, я заблудилась. Брожу по этому лесу много часов. Будьте добры, подскажите мне дорогу назад. Конечно. Идите по этой тропинке, пока не увидите большой дуб. Потом повернете налево и выйдете из леса на опушку. О, спасибо, милая, славная девочка. Вот, это тебе яблочко. Даже старуха, похожая на жабу, дала красное яблочко и исчезла. А ну-ка дай мне его, Белоснежка. А? Наверное, вкусное. А вдруг оно отравлено, как тот гребень? Сначала я попробую. Ты не отравишься, Крокки? Я старый книжный червь. Нет, в худшем случае у меня прихватит живот. Доктор Крок притянул к себе яблоко и откусил с одной стороны. Ну, прихватывает? Очень вкусно. Да, яблоко опасности не представляет. О, красивое. И Белоснежка откусила. Вкусно. В тот же миг яблоко превратилось в зеленое, а Белоснежка упала замертво. Белоснежка! Не может быть! О нет, опять! Белоснежка умерла. Ну перестань, Крок, ты не виноват. Почему я укусил не ту половину? А принц и лесничий продолжали искать Белоснежку и наконец-то вышли к домику гномов. Слышишь? Что это? О нет! Глазам не верю! Это она, господин Белоснежка! Как это могло случиться? Ее кожа бела, как снег. Ее губы алы, как вино. Ее волосы черные, как смоль. Мы охраняли ее, как могли. Вы позволите мне забрать ее в мой замок? Переглянувшись, гномы кивнули головами. Мы пойдем с тобой. Гномы, заливаясь горькими слезами, подняли гроб с Белоснежкой и погрузили на телегу. И только злая королева ликовала. Но скажешь, что опять ничего не вышло? Смотри, сама королева. Наконец-то я победила. Я от нее избавилась. Но телега с гробом вдруг подпрыгнула на кочке. Кусочек отравленного яблока выпал изо рта Белоснежки, и она открыла глаза. Свет мой зеркальце, скажи, кто прекраснее всех на свете? Моя королева, ты прекраснейшая, но Белоснежка во много раз прекраснее тебя. Что? Полюбуйся сама. Что? Ты забыла? Своей клюкой королева-жаба разбила зеркало, и теперь ее ждала неминуемая гибель. Так и случилось. Глазам не верю, Крокки, смотри. Она жива, наша прекрасная Белоснежка жива. Ее Крок и гномы увидели, как Белоснежка встала в телеге. Это чудо. Моя принцесса. Чудеса бывают, но я должен проверить. Доктор Крок подбежал к телеге и заглянул в гроб. Все ясно. Смотрите, она не проглотила яблоко. И яд потерял свое действие. Яд? Да, любовь победила яд. Как это прекрасно. Я расскажу тебе сказку. Сказку о том, как принц искал свою принцессу, которую очень любил. У сказки счастливый конец. Идемте все ко мне во дворец. Отпразднуем этот чудесный день. Здорово! А когда закончим, можете прийти поработать с нами в шахте. И будет Белоснежка и 9 гномов. Нет, меня зовет ветер странствий. Одного я тебя не отпущу. Мы уходим. Почему, друзья? Нас ждут другие приключения. Абракадабра, Симсалабрим. В то же мгновение появилась волшебная книга, и как белый голубь на своих крыльях понесла неунывающего и находчивого доктора Крока и храброго весельчака Йо-Йо к новым приключениям, в новую волшебную страну, в новую сказку. Take goodbye.